Глава 6. Михаил. На болото, куда и собирались. Знахарь там. Он указал рукой на стену тумана. В той стороне прямо из воды рос огромный кривой дуб с раскинувшимися по сторонам узловатыми ветвями. Мой взгляд скользнул по какой-то странной коричневой кучке на границе с твердой почвы. А это что такое? Так, новое правило. Ты хоть немного помолчать можешь? Бродяга внимательно осматривал кромку тумана, но все же обратил внимание на кучку. Ну, зверушка какая-то облегчилась. Тебе-то что? Эта зверушка случайно не тираннозавр? Поинтересовался я, глядя на выдающееся достижение той самой зверушки. Нет, просто болотный баклан. Он мельком взглянул на объект моего внимания. А может быть и нет, неважно. Лежит здесь уже давно. Я кивнул головой, одновременно пытаясь понять, что такое баклан и как он должен выглядеть. Далеко нам идти по болотам? Около километра. Да ты не переживай, братан, тут тропинка есть, почти безопасная. Не нравится мне это твое «почти». Может, это оно для тебя почти безопасное? А со мной как? Тот почесал пальцами щетину на подбородке, неопределенно качнул головой. «Идем или нет?» Боль в плече все еще сохранялась. Да и кисть по-прежнему была в плачевном состоянии. Запас обезболивающих практически иссяк. И черт возьми, мне надоело таскаться за бродягой, ощущая себя однорукой обузой. «Идем», — решительно заявил я. «Отлично! Держись за мной!» Белый криво усмехнулся, развернулся и направился прямиком к воде. Для начала мы старались держаться суши, обходили лужи, ямы, шагали по кочкам, сваленным в куче стеблем сухих камышей. Видно было, что здесь иногда кто-то ходил. Правда, чем дальше, тем следов было все меньше. В одном месте, слева на шесте воткнутым выл, висел чей-то рюкзак. «Гляди, может, достанем?» «Попробуй, только учти, тут глубоко». Я не двинулся с места, отчего напарник хохотнул. «Молодец, не безнадежен. Да этот рюкзак тут уже лет 10 висит. Много кто пытался достать, но никто не смог». «Ясно». Я разочарованно махнул рукой и шагнул дальше. Тропа быстро превратилась в череду островков, часть которых была притоплена. Вода холодная, темная. От нее ощутимо несло тиной, да и запах был тяжелый, застоявшийся. Кроссовки тут же промокли, поэтому при каждом шаге во все стороны разлеталось эхо. Чавк, чавк, чавк. В абсолютной тишине это стало быстро действовать на нервы. «Старайся идти за мной след в след», — произнес напарник, остановившись и окинув меня укоризненным взглядом. «Тут местами ямы есть такие, что и с головой уйти вполне можно. Да и это. Еще может появиться водянка. Это еще что за дерьмо?» Напрягся я, мгновенно представив себе огромную тварь, похожую на полупрозрачный пузырь. «Да тоже субъект. Лежит себе на поверхности, на огромную кувшинку похоже. Как ближе подойдешь, так она совершает что-то вроде рывка, обволакивает со всех сторон и тащит на дно. Ну а там, сам понимаешь». Я очень красочно представил себе, каково это перевариваться в чреве гигантской плотоядной кувшинки. Видимо, эмоциональное состояние отразилось на лице, потому что Белый, обернувшись ко мне, громко заржал. «Ха-ха-ха, братан, да ты не переживай так. Их тут последний раз хрен знает, когда видели. Водянка пакость редкая, но ее на воде хорошо видно. Главное, не зевай». Мы двинулись дальше, а я неожиданно вспомнил, что есть что-то вроде базы данных, собранной объектами в одно целое. Система о таком информировала, да и напарник что-то про Вики говорил. «Белый, как ознакомиться с местной живностью?» «Подойди к краю, свистни 3 раза. Затем прыгай вниз головой. Перед этим не забудь обмазаться золой и развести костер». На мгновение повисла тишина. Я даже чапать перестал. Но тут напарника прорвало вырывающимся наружу хохотом. «Да блин, я серьезно. Мне было смешно». Но осознание глупой ситуации оказалось сильнее. Тот немного успокоился, затем ответил. «Тот же процесс, что и с картой, только вкладка ниже. Потыкай взглядом, разберешься». Но разобраться со вкладками мне было не суждено. Неожиданно слева от напарника вода взорвалась черно-зелеными брызгами и пучками тины. Одновременно с жижей на белого налетело что-то плотное, буро-зеленое, похожее на рваный кусок брезента. Ну или на медузу. Субъект водянка. Растение, мутант 6 уровня. Опасность выше средней. Состояние здоровья 110 из 110. Они сплелись в бесформенный клубок и шлепнулись в воду. В месте падения тут же все начало бурлить, пузыриться. Поднялся ил. Мелькали части тела напарника, слетевшая кепка, фрагменты брезента. Я бросился на помощь, одновременно доставая самострел. Есть ли смысл стрелять в растения, вопрос тоже интересный, но совсем не своевременный. Хотел было сунуться в воду, но вокруг все плавало. Заметил кочку. «Твою мать!» – заорал я, отпрыгивая в сторону. Кочка оказалась мокрой глины, поэтому я не удержался на ней и шлепнулся на пятую точку. Кроссовок без шнурков, совершив финт, полетел в воду. В метре от меня мелькнула рука бродяги. Не знаю как, но я словно гадюка ухватил его за запястье и потянул на себя. Тянуть одной рукой было не столько тяжело, сколько неудобно. Коснулся рукой водянки и тут же отдернул ее. «Жжется, зараза!» Самострел полетел в сторону, а в руке появился нож. Не раздумывая, быстро полоснул им по гладкой лоснящейся поверхности растения и поразился тому, что прием оказался совершенно неэффективным. Повторил движение, но уже куда увереннее. Затем еще раз и еще. Тут и там появлялись расползающиеся в стороны темные разрезы. По воде пошли радужные пятна. Брезент начал странно сокращаться, вибрировать. Кажется, белый почувствовал, что противник начал сдавать, и потому борьба резко усилилась. Вздыбился ил, тина. Водянка с глухим звуком вдруг треснула пополам, а из центра вылетело широкое лезвие ножа и резко поползло вниз. А двумя секундами позже из чрева живого брезента вылез грязный как черт белый, ругаясь так, что будь водянка еще живой, тут же завяла бы. «Цел?» – спросил я, протягивая руку. «Почти!» – прохрипел тот, выбираясь на тропу. Только сейчас я обратил внимание, что вся его кожа красная, покрыта вздувшимися пузырями. Да и одежда пошла непонятными пятнами, испытав на себе действие желудочного сока твари. Самого желудка-то у нее, может, и не было, а вот обволакивать и выделять этот самый сок существо умело прекрасно. Объект белый, бродяга 5 уровня. Состояние здоровья 84 из 158. «Эка тебя пожгло!» — воскликнул я, глядя на рваные ошметки водянки. «Лютая попалась, голодная. У них сок более едкий». Напарник разлегся прямо на болотной траве, смотрел в небо и тяжело дышал. «Спасибо, что не бросил. Сам бы я не выбрался. Куда мне без тебя?» «А ведь верно!» — невесело усмехнулся тот. «Корыстный ты человек, Артем!» «Ерунда. Может, тебе чего-нибудь хряпнуть?» «Сам хряпни!» — простонал белый, но затем поинтересовался. «А что есть?» «Регенерон. Ты ж сам мне его оставил», — честно ответил я. После моих слов Белый заметно повеселел. «А чё ты его не выпил-то?» Он посмотрел на меня, как на дурака. «Да я немного попробовал, остальное решил приберечь. Хорошая штука». «А то, только недолговечная. После приготовления действует только 48 часов. Судя по тому, что я ее намешал как раз перед побегом. Дашь?» «Держи». Я перебросил ему фляжку. Бродяга поймал ее, благодарно кивнул. Отточенным движением он свинтил крышку, затем жадно приложился к горлышку. Несколько секунд, и пустая фляжка вернулась обратно ко мне. «Зачет! Мы теперь в расчете!» – благодарно прошептал он. Конечно, после приема регенерона процесс заживления ускорялся втрое, но действовал недолго. Уже через несколько минут белый перестал кряхтеть от боли, хотя сама краснота еще не сошла, да и волдыри еще давали о себе знать. «Ну как?» «Жить буду», — он кое-как поднялся. «Бля, вот теперь и мне нужны услуги знахаря. Жаль, у него специальность не та». «Чего?» «Неважно. Идем?» «Сейчас, только кроссовок выловлю», — сказал я, глядя на плавающую в метре от берега обувь. Отломал кусок толстой камышины, подцепил его и толкнул к себе. Затем выловил, вылил жижу и надел на ногу. Холодно, противно, но лучше так, чем без обуви совсем. Напарник, понимающе кивнул, и мы двинулись дальше. Оба грязные, как черти, да и воняло от нас так, что попадись на пути какая-нибудь тварь, она бы с отвращением сбежала бы без оглядки. Первым шел бродяга, Он то и дело скрипел зубами, поправлял одежду и терпеливо молчал. «Сколько нам еще идти?» Я задал этот вопрос уже раз в шестой или седьмой. «Немного. Ногами шевели, блин, а не языком. У меня от твоих вопросов скоро диарея начнется». И я пропустил его пожелания мимо ушей, пытаясь разобраться. Что еще прошло мимо моего внимания? «Ты ж говорил, что водянок здесь давно нет». «Ну, раньше не было». Он пожал плечами и зашипел от боли. «Я тут недели три назад проходил. Было нормально. Такое бывает». Признаюсь, идти черепашьим ходом по болоту меня сильно раздражало. Но напарник убедил, что так лучше, чем провалиться в какую-нибудь яму. Так прошло около 20 минут, когда наконец-то Белый остановился. «Что, уже пришли?» – обрадовался я. «Нет, тихо!» – напарник поднял вверх руку, не переставая прислушиваться. «Сюда кто-то идет!» «Человек?» «Сам-то я ничего не слышал». «Сложно сказать». Он кинул взгляд на кучу сухого камыша слева. «Живо туда! И огнестрел приготовь! Мало ли!» Я, неуверенно качнувшись, едва не ушел, по колено выл. Но все же занял указанную позицию и крепко сжал ствол. Сам бродяга спрятался справа, подняв двустволку. «Ждем!» – прошипел он. Не прошло и 30 секунд, как я услышал шлепки по воде. Кто-то, совершенно не заботясь о производимом шуме, ломился напролом. А еще через 20 секунд из-за зарослей показался человек по уши в грязи и тине. На нем какая-то бесформенная, местами разорванная одежда. В руке огрызок ржавой арматуры. Он добрался до нашего островка, остановился и бегло осмотрелся. Человек зажимал рану на животе и что-то бормотал, не переставая оглядываться. Я неуверенно покосился на Белого, но тот никак не отреагировал. Просто держал его на прицеле. Странно, но у оборванца идентификатора почему-то не было. Вдруг человек повернулся спиной, и я разглядел, что на нем точно такой же костюм, какой был у Линды и у меня. Увиденное меня просто поразило. Сам не заметил, как поднялся и шагнул к нему. «Эй, ты!» – крикнул я, поднимая руку с самострелом. Тот отреагировал почти сразу. Резко плюхнулся животом прямо в камыши, коротко вскрикнул и вдруг затих. И почти сразу он сдавленно замычал, начал барахтаться, закричал. Я рванул к нему, но и сам едва не провалился в яму. «Артем, стой!» – заорал Белый, вскакивая с места. «Нужно ему помочь! Стой!» – сказал. Я слышал, но не слушал его. И вдруг выскочил идентификатор. «Объект Михаил. Уровень неопределен. Специальность не определена. Состояние здоровья 90 из 118. Состояние здоровья 89 из 118. Точно такая же мутная хрень, как и у Линды. Нужно спасти его и выяснить, кто он и почему одет в такой же костюм, как и я. И вообще, пролить свет на происходящее. Но какого хрена у него падает здоровье?» Добравшись до него, я заметил, что он уже частично провалился в болото. Парень барахтался, кричал, но все равно сползал все ниже и ниже. Краем глаза я отметил, что всю правую ногу облепили какие-то черные пиявки, каждая размером с крупную сосиску. Меня аж передернуло от омерзения. «Артем, не лезь!» – заорал напарник, закидывая на плечо двустволку и одновременно доставая из рюкзака веревку. «Это опасно! Вытащи его! Вытащи! Он нужен!» Белый кинул веревку, но Михаил то ли не увидел ее, то ли по какой-то другой причине не стал ее брать. Хотел было полезть за ним, но с одной рукой это было бы глупо. И тогда вместо меня полез Белый. Обмотал себя за пояс, другой конец веревки кинул мне. «Держи крепко!» — крикнул он и полез в камыши. Добрался быстро, схватил его за руку и, что было сил, потащил на себя. К моему удивлению, Михаил попытался ударить его арматурой, но Белый легко выбил ее из руки. Не прошло и минуты, как спасенный уже лежал на островке, жадно глотая воздух. «Объект Михаил. Уровень не определен, специальность не определена. Состояние здоровья 56 из 118. «Что это за дерьмо у него на ноге? Пиявки?» Я потянулся к ним, но Белый резко вскинул руки. «Нет, не трогай. Морусы, разве не видишь? И что с ними делать?» «Да ничего. Сами отвалятся». Я сплюнул на землю. «Нет, ему уже не помочь. Еще минут 10, может 15, и все», — сказал напарник и отвернулся. «Чего? Что ты несешь?» — взорвался я, глядя на неподвижно лежащего Михаила. «Это же просто пиявки». «Нет, Это морусы. Их яд хуже змеиного. Жидкость, что они впрыскивают в рану через укус, разжижает ткани, мышцы, растворяет сосуды. От услышанного меня даже передернуло. По спине проскочили мурашки, ударили в затылок. Я неуверенно пристал. Растерянно осмотрел человека. Умереть такой смертью страшно. Михаил оказался молодым худощавым парнем. Он лежал, тяжело дышал и беспомощно хлопал глазами. Его костюм был разорван в нескольких местах, измазан грязью и кровью. «Что? Что вам надо? Отвалите, уроды! Вам меня не достать!» Начал отбиваться он, после чего закашлялся. «Эй!» Я наклонился над ним, заглянул ему в лицо. «Ты меня видишь? Узнаешь? Черт, смотри внимательно!» Дал ему пощечину. И тот наконец-то посмотрел. Прищурился, удивился и округлил глаза. «Артем?» — судорожно выдохнул он. «Так ты жив? Ох, черт!» «Да, это я. Я жив, но ни черта не помню». Я чуть ли не кричал. Мне нужно было спросить так много, но мысли в голове путались. С чего начать-то? «Миша, объясни!» «Ты был прав!» Он меня как будто не слышал. «А я дурак! Плохая идея! Но теперь для меня поздно что-то менять!» «Ты это брось! Что менять? Все нормально!» Больше всего на свете я хотел, чтобы он сейчас жил. «Черт, скажи мне, кто я такой?» Неожиданно тот закашлялся кровью. Лицо стало каким-то зеленоватым. Я разглядел, что у него на животе глубокая рваная рана. «Регенерон поможет?» Спросил я у Белого. Тот отрицательно качнул головой. «Да и не было его у нас». «Миша, не закрывай глаза! Держись!» «Все, Артем!» Михаил умирал, и так все было понятно. «Нас было шестеро. Жаль, что ты ничего не помнишь». Объект Михаил. Уровень неопределен. Специальность не определена. Состояние здоровья 18 из 118. «Скажи мне хоть что-нибудь», — попросил я, не зная, что предпринять. «Я должен понять». «Найди Линду. Обязательно найди ее». Слабеющим голосом пробормотал он. Затем его скрутило в жесточайшем спазме. Михаил истошно закричал. Глаза налились кровью, кожа посинела. Его затрясло. Начались конвульсии. Громыхнул выстрел. От неожиданности я даже отшатнулся. Михаил затих, его грудь окрасилась кровью. Идентификатор тут же почернел и растворился прямо на глазах. «Ты зачем это сделал?» Пробормотал я, резко повернувшись к бродяге. На меня накатила злость, хотя я понимал, что он поступил правильно. «Чтобы не мучился», — жестко ответил тот, извлекая из двустволки стреляную гильзу. «Говорил же, не нужно было его спасать. Утонул бы и все». Он молча отошел от меня, подобрал свой рюкзак. А я все сидел и смотрел на мертвое тело, переваривая случившееся. Некоторое время было тихо. Затем я поднял голову и посмотрел на жутковато-красное лицо Белого. Он смотрел на меня изучающим взглядом, кусал нижнюю губу, но молчал. «Артем! «Мне чертовски интересно, кто ты такой?» Все-таки произнес он, надевая рюкзак. «Если бы я сам знал». Тихо ответил я и поднялся на ноги. «Ладно, пора идти». «И что? Бросим его вот так?» Я с сожалением посмотрел на мертвое тело. «Предлагаешь похоронить?» Удивился напарник, махнув рукой. «Это лишнее. Бастион все сделает сам». «Что я мог сказать на это?» «Да ничего». А уже через несколько минут понял, о чем именно он говорил. Тело Михаила вдруг почернело, начало скукоживаться. Кожа темнела, пузырилась. Показались мышцы, затем кости. Плоть сгнивала и высыхала просто моментально. Не прошло и 20 секунд, как вместо только что умершего тела появился скелет в грязно-желтых лохмотьях. А затем и кости рассыпались в прах. «Ну, вот и все. Как я и говорил, нет нужды хоронить». «Это что, так мы умираем?» «Вроде того. Бывает по-разному. Но общий вид у всех тот же. Ничего не остается, кроме лохмотьев одежды. Все, идем. Нечего тут задерживаться. Или мы уже не идем к знахарю?» Я бросил последний взгляд на ошметки костюма, кивнул и двинулся туда же, откуда прибежал погибший. «Нет, Артем, нам не туда». Белый покачал головой. Вопросительно на него посмотрев, я остановился в нерешительности. «Нам туда». Он указал на едва виднеющийся вдали остров, поросший корявыми деревьями. «За мной!» Я молча кивнул и отошел в сторону. Настроение было паршивое. Ниточка, которая могла пролить свет на причину моего нахождения здесь, только что умерла.